она продолжалась много-много лет. Много-много лет. И, так сказать, вот он, так сказать, менялись названия его должностей, но когда в 98 году Гершвин Шрёдер, до этого ставший федеральным канцлером, пригласил его в правительство, он занял кресло, наш нынешний сегодняшний герой, государственного министра, а это, между прочим, очень ответственная должность, потому что называется так скромно государственный министр, на самом деле это куратор спецслужб в правительстве Германии. Вот. И, то есть он сам знает, как других прослушивать, да? Ну да, ну да. Во всяком случае, это, кстати, ответ на вопрос, почему его прослушивали. Вот. Да. Но в 99-м году он занял должность, которая называется в Германии руководитель ведомства федерального канцлера, что по нашей, скажем так, аналогии, это руководитель администрации президента. Ну, в данном случае тут не президента, а федерального канцлера, но вот должность руководителя всего аппарата и прочее-прочее, вот называется ведомство федерального канцлера. Вот. Он его сразу, хотя он не появлялся на публике, он не давал интервью, в общем-то, хотя он такой человек крупный, видный, заметный, но он был все время в тени, его деятельность не афишировалась, но с самого начала деятельности его в качестве ведомства федерального канцлера в правительстве Шрёдера его называли то серым кардиналом, то правой рукой Шрёдера, что, кстати сказать, по совести говоря, так оно и было. Он действительно был человеком, который для Шрёдера был, я не знаю насчет серости кардинальства, но правой рукой он точно был. Кстати, это по должности ему полагалось быть правой рукой федерального канцлера. И вот здесь я хотел бы подступить, ну, как бы, к очень ключевому моменту, который связывает его с нашей страной, потому что Гершвин Шрёдер, будучи, представляя социал-демократическую партию, возглавляя от нее правительство Германии, всегда выступал за налаживание тесного, близкого сотрудничества с нашей страной, с Российской Федерацией. И это его принципиальная позиция многие годы. Я сам имел честь дважды брать интервью у канцлера Шрёдера. Кстати, там же я и познакомился с нынешним героем в качестве, когда он возглавил вот, федеральное ведомство, вот, сказать, он как бы был человеком, который, собственно говоря, готовил это интервью. А у него, кстати, не, теперь тоже, когда в должности президента, надо ведь, наверное, у него интервью-то взять. Ну, с Божьей помощью, хорошо. Все, поручение принято. Потом вы же поставили, вы же делали ставку на следующий год, ну, на следующий период. Хорошо. На следующую каденцию. Ваше пожелание Франк Вальтеру Штайнмайеру передам и, сославшись на него, попрошусь на интервью. Так вот, он действительно с первого дня деятельности на посту федерального ведомства, вот этого при федеральном канцлере, он всегда сам выступал за налаживание отношений тесных с нашей страной. Более того, он в практическом плане весьма активно, деятельно участвовал в подготовке известного проекта «Северный поток», которым он взаимодействовал с «Газпромом» по прокладке по дну Балтийского моря газопровода. И там же, кстати сказать, известно его другая, скажем так, другая политическая позиция, которой он выступал не публично, но, во всяком случае, которую он транслировал своему боссу, федеральному канцлеру, но об этом стало известно, он, например, выступал против присоединения Германии к военной операции Соединенных Штатов против Ирака. Угу. Это тоже, так сказать, говорит о его, так сказать, политических воззрениях. И вот в 2005 году он впервые в Объединенной Германии стал министром иностранных дел, представляя социал-демократическую партию. То есть он был первый социал-демократ в должности министра иностранных дел Германии. Это очень значимое позиция в в немецком политическом истеблишменте, но при этом, повторяю еще раз, всегда это... Это был, кстати говоря, когда-то министр от партии «Зеленых», в основном это были представители ХДС, ХСС, а вот первый социал-демократ – это как раз Франк-Вальтер Штайнмайер. И он занимал эту должность 4 года, был одновременно пару лет, 2007-2009, по-моему, еще вице-канцлером Германии, и в 2013 году вновь, до конца января 2017 года, вновь был министром иностранных дел. Ну, а потом уже стал президентом. Надо сказать, что за это время он принимал участие в бесчисленном количестве международных конференций, симпозиумов. Ну, как понятно, вел, так сказать, невероятное количество всякого рода переговоров, выступал в качестве посредника. Ну, достаточно сказать, что был посредником в 2008 году в урегулировании грузино-абхазского и грузино-югосетинского конфликта. Много каких решений, так сказать, было принято, и договоров заключено, и документов ратифицировано при его деятельном участии, подготовке и, так сказать, непосредственном, так сказать, влиянии на эти документы. Ну, формула Штайнмайера – это выражение. Уже связано, даже это уже связано... Не знает, что это нет, такое. Формула Штайнмайера – это немножко другое, поскольку он в 2014 году, точнее, даже я бы сказал, с 2014 года, представлял Германию на четырехсторонних переговорах по украинскому кризису в нормандском формате. Вместе с главами МИД России, Украины и Франции. Вот именно его предложение, чтобы закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступил в силу временно в день местного выборов в Донбассе, а на постоянной основе после подтверждения со стороны ОБСЕ факта проведения голосования. Это вот инициатива вот такого... пакетная, которая получила название «Форума Штайнмайера». В принципе, все участники переговорного процесса, насколько, во всяком случае, сообщалось, поддержали, но все-таки она так и не была реализована. Тут сейчас не будем тратить время, оставшееся до конца передачи, почему она не была реализована и так далее, но, тем не менее, вот как политический инструмент для решения этого кризиса, как политическая инициатива, вот это его, именно Франка Вальтера Штайнмайера, она так и вошла в словарь политический, во всяком случае, касающийся этого процесса. Поэтому надо сказать, что он был таким заметным, ярким министром иностранных дел Германии. У него сложились, мне кажется, во всяком случае, наблюдая многократно, как минимум, телевизионную картинку, у него сложились очень, мне кажется, доверительные и весьма, ну, что ли, взаимополезные отношения с нашим министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым. Они встречались кучу раз, и вот судя по тому, как они общались, как они находили такие те или иные решения из достаточно острых, прямо скажем, сверхострых проблем, которые им приходилось решать, можно говорить о том, что между ними сложилось то, что называется personal chemistry, так сказать, такая вот личная химия. Он встречался несколько раз и с президентом России Владимиром Путиным, поэтому, так сказать, во всяком случае, как мне кажется, его при всем том, что у нас по огромному количеству вопросов не сходятся точки зрения. У нас есть острые дискуссии с Германией по многим вопросам. Но вот, скажем так, как политик, как государственный деятель, как партнер по переговорам, он, мне кажется, в России пользуется, ну, достаточно высоким авторитетом. Ну и есть уже высказывания разных наших политиков и политологов, которые говорят, что если, соответственно, наш герой Штайнмайер выиграет выборы, президентские выборы в следующем феврале следующего года, то это будет, ну, не то чтобы на руку России, но то есть что во всяком случае воспримет в России это воспримет положительно. У него Но это не без оснований, потому что он, понимаешь, в протяжении всей своей политической карьеры, так сказать, вступая в дискуссии с российскими дипломатическими, политическими руководителями, обсуждая многие вопросы, со многим не соглашаясь, в чем-то споря, но при этом он всегда оставался последовательным сторонником развития, укрепления отношений между Германией и Россией. И, повторяю еще раз, это очень дорогого стоит, потому что можно не соглашаться, можно находить какие-то противоречия, можно находить даже и сталкиваться с непримиримыми противоречиями, но главное, что была бы добрая воля устанавливать отношения, так сказать, развивать диалог, их, диалог, и при этом приводящий к каким-то практическим результатам. В частности, ну, вот, допустим, Германия, так сказать, убежденный сторонник «Северного потока-2», вот этого самого проекта, и она находится в клинче с американской позицией по этому вопросу. И здесь, кстати говоря, слово германского президента тоже совсем не последнее. Да, к вопросу о диалоге, но об этом мы, судя по всему, через одну передачу будем говорить уже о российско-американском диалоге. Но пока подождем. Я видела, что он где-то два раза, во всяком случае, Штайнмайер, скажем так, претендовал на то, чтобы, или там выдвигался кандидатом на пост канцлера Германии, его предлагали, это 2009 год, и 2012. То есть его как бы рассматривали в качестве возможного кандидата. В 2013 он даже там снялся с конкурса. То есть, видимо, вот канцлер у него как-то эта история у него не получилась. Но да, министр иностранных дел, президент. Понимаешь, это не то, что не получилось. У него, да, что еще предлагали? Ему предлагали его однопартийцы. Но да, совсем не обязательно, что это бы получилось. И он прекрасно понимал в данном случае, что лучше синица, так сказать, в образе министра иностранных дел, или большая синица в образе президента, так сказать, ему более достижимо, чем недостижимый журавль в небе в качестве федерального канцлера. Ну да, здесь так, хороший расчет, а хороший немецкий расчет. Я посмотрела его награды. У него очень интересно, что у него очень много иностранных наград. То есть он руководил... Это тоже понятно. Ну, это тоже понятно. Да. Как правило, министр иностранных дел, да, тем более столь активный, как он, сказать, страны, с которыми Германия партнерствует, считают нужным своими государственными наградами. Кстати, очень во многих странах есть, и, кстати, в России, только это так специально не называется, но есть такие награды, которым, как правило, назначают, сказать, зарубежных государственных деятелей. Ну, например, там, в России, допустим, есть медаль Пушкина, а есть еще Орден Дружбы. Там Орден Дружбы, он, так сказать, очень часто, ну как, в значительных числе случаев, и в том числе награждает, так сказать, и зарубежных государственных деятелей. И то же самое и в других странах. Есть такие государственные награды, которыми награждаются, ну, как сказать так, отличившиеся на ниве налаживания и укрепления отношений двусторонних государственных деятелей других стран. А у нас, вот я смотрю, что он почетный доктор Уральского федерального университета имени первого президента Ельцина. То есть вот. Ну, опять-таки, еще не вечер, ему будет только 66 лет, когда он второй раз переизберется, и я думаю, что, может, появятся и другие достойные учебные заведения нашего Отечества, который, но он все-таки доктор наук, он высококлассный юрист, поэтому может его достоить также почетной мантии доктора того или иного нашего российского университета. Но и, так сказать, мантия, так сказать, Уральского университета тоже высокая очень мантия и очень высокое, так сказать, такое почетное звание. Я нашла еще одну забавную историю из его жизни. Оказывается, он в какой-то степени еще и певец, но, к сожалению, значит, речь идет о том, что несколько лет назад... Это где же он пел? Но это он будучи, значит, в чем техническая проблемка? Кстати, если вдруг кто-то из наших слушателей сможет найти, кто-то, кто говорит по-немецки, потому что, видимо, искать нужно там. В одной из берлинских студий он, будучи когда еще министром иностранных дел, он записал, а он, кстати, его французский коллега, Бернар Кушнер, записали песню «Deutschland» с немецким музыкантом турецкого происхождения Мухабит. И дело в том, что эта песня была выложена и в фотоформате, да, то есть фото со съемок, как они записывали в студии, и видео, и аудиофайл был выложен во всех там, в Deutsche Welle, еще где-то ссылки идут на официальный сайт Министерства иностранных дел. Жалко, вы мне раньше не сказали, Мария, вот только сейчас в эфире. У нас осталась минута, даже меньше до конца эфира. Вот как было бы красиво сейчас завершить нашу программу о Франке Вальтере Штайнмайере, песни в его исполнении, тем более с дуэтом с бывшим министром иностранных дел Франции. А тебе придется завершать программу на каких-то сухих репликах, а не музыкальных импровизациях германского президента. Но это не совсем сухие реплики. Это на самом деле претензия к Министерству иностранных дел Германии. Они сейчас, кстати, между прочим, слушают. Они сейчас слушают нашу программу и эту критику тоже записывают. Теперь, значит, ссылки даже с некоторых немецких СМИ, в том числе с Deutsche Welle, ведут теперь, то есть написано ссылка на аудиофайл и на видеофайл, находится на сайте Министерства иностранных дел Германии. И туда заходишь, и там вот это замечательно. Марина Кисовская, у нас осталось 40 секунд, давайте возьмем обязательство, что если он изберется в феврале вновь президентом, вот мы опять сделаем о нем программу, как уже новом президенте, и включим эту песню в нашу программу. Договорились? Пусть пришлет. Это вот. Мы у него получим, как минимум через посольство. Вот. Это хорошая идея. То есть в следующий раз на передаче Штайнмайера будет звучать... Сегодня день рождения у посла Российской Федерации в Германии Сергея Нечаева. Давайте вместе с вами его поздравим в эфире. Да, ну, днем рождения. Happy birthday. Happy birthday. Всем спасибо. Программа 48 минут. Михаил Гусман, Марина Максимова. До встречи через неделю. Всего доброго.